Глава 17. Любовь, страсть. «Сударыня», — сказала Асканию герцогиня де Тамп, — «помните, вы заказывали мне лилию? Вы велели принести набросок тотчас же, как я его сделаю. Я окончил рисунок сегодня утром. Вот он». «У нас еще будет время, Асканию», — отвечала герцогиня вкрадчиво, с обольстительной улыбкой. «Садитесь же». «Ну, мой милый больной, как ваша рана?» «Рана зажила, сударыня», — проговорила Асканио. «Зажило плечо. Ну, а тут?» — спросила герцогиня, приложив руку к сердцу юноши грациозным и ласковым движением. «Умоляю вас, сударыня, забудьте все мои бредни. Я так зол на себя, что докучал вашей милости». «Ах, боже мой, почему такой принужденный вид? Нахмуренный лоб? Почему так суров голос? Вам наскучили все эти людишки, не правда ли, Асканио? А мне-то каково? Я ненавижу их, они мне гадки, но я их боюсь. О, как мне хотелось поскорее остаться наедине с вами! Вы заметили, как я ловко от них отделалась? Вы правы, сударыня, мне, бедному художнику, было не по себе среди всей этой знати. Ведь я пришел просто показать вам лилию». «Ах, боже мой, покажите немного погодя Асканию», продолжала герцогиня, покачав головкой. «Как вы холодны, как угрюмы, а ведь я вам друг. В прошлый раз вы были так оживлены, так милы, что вызвало эту перемену, Асканию. Без сомнения, слова вашего учителя, который терпеть меня не может». «Как вы могли выслушивать его нападки на меня, Асканию? Ну, будьте же откровенны, вы говорили с ним обо мне, не правда ли? И он вам сказал, что доверяться мне опасно, что в дружбе моей таится западня. Уж не сказал ли он вам, что я вас презираю? Отвечайте же!» «Он мне сказал, что вы в меня влюблены, сударыня», — ответил Асканио, пристально глядя на герцогиню. Госпожа де Тамп молчала под наплывом множества противоречивых мыслей. Она, конечно, хотела, чтобы Асканио узнал о ее любви, но решила постепенно подготовить почву и с безучастным видом вырвать из его сердца любовь к Коломбе. Теперь, когда ее западню обнаружили, она могла победить, только действуя с полной откровенностью, в открытом бою. Она тотчас же решилась на это. «Ну что ж, это так», — проговорила она. «Я люблю тебя. Разве это преступление или ошибка? Разве мы вольны в любви или ненависти? Ты никогда бы не узнала моей любви. Зачем было мне говорить о ней, раз ты любишь другую? Но твой учитель, выдав мою тайну, раскрыл тебе мое сердце. И хорошо сделал, Асканио. Загляни же в мое сердце, и ты увидишь такое беззаветное обожание, что будешь умилен. Зная, Асканио, ты тоже должен полюбить меня». Анна де Тамп, женщина с сильным, незаурядным характером, знавшая людей, презиравшая всех окружающих, честолюбивая от скуки, еще никогда не любила. Она обольстила короля. Адмирал Брион поразил ее воображение. Граф Лангваль ей понравился, но рассудок у нее всегда преобладал над сердцем. И вот, наконец, она познала любовь. Сильную, настоящую любовь, нежную, глубокую, столько раз пронизываемую и еще неизведанную. Но оказалось, что у нее есть соперница. Ну что ж, тем хуже для соперницы. Соперница не ведает, что герцогиня де Тамп беспощадна в своей страсти. Анна отдает своей любви всю волю, всю силу души. Девушка не знает, что ей грозит гибелью соперничества с герцогиней, самой герцогиней де Тамп, которая никому не отдаст своего Асканию. Ведь один ее взгляд, одно слово, жест всесильны и могут сокрушить все преграды между нею и любимым. Итак, жребий брошен. Честолюбие, красота фаворитки короля отныне будут служить ее любви к Асканию и ревности к Коломбе. А бедняжка Коломба в этот миг, может быть, прила, быть может, сидела, склонившись над вышиванием, или молилась, преклонив колени. Асканию же такая искренняя и такая опасная любовь и чаровала, и пугала. Бенвенуто предупреждал его, и Асканию теперь понял, что чувство герцогини не пустой каприз. Но для борьбы ему не доставало ни силы, нет. Ему не доставало опыта, с помощью которого обманываешь и подчиняешь противника. Ему шел 20-й год, и он был чересчур правдив и не умел притворяться. Бедный юноша вообразил, что воспоминание о Коломбе, что имя непорочной девушки послужит ему оружием в наступлении и защите, мечом и щитом. А оказалось, что напротив, он вонзил еще глубже стрелу в сердце госпожи де Тамп, ибо любовь без соперничества и борьбы, быть может, быстро прискучила бы ей. — Ну что ж, Асканио, — сказала герцогиня спокойнее, заметив, что молодой человек умолк, вероятно, испуганный ее словами. Забудем сейчас о моей любви. Так досадно, что о ней зашла речь. Виной тому одна лишь ваша неосторожная фраза. Лучше подумаем о вас. Ой, я люблю вас самоотверженно, клянусь вам. Я хочу осветить вашу жизнь, как вы осветили мою. Вы сирота? Позвольте же мне заменить вам мать. Вы слышали, что я говорила Монбриону и Медина, и подумали, что у меня нет иных чувств, кроме честолюбия. Правда, я честолюбива, но только ради вас. С каких пор я стала мечтать о создании независимого герцогства в сердце Италии? С той поры, как полюбила вас. Если и там я буду королевой, кто станет настоящим королем? Вы. Ради вас я сделаю из империи королевство. Ах, вы еще не знаете меня, Асканио, не знаете моего характера. Вы же видите, я говорю вам чистую правду, раскрываю перед вами все свои замыслы. И вы, в свою очередь, признайтесь мне во всем, Асканио. Поведайте мне о своих мечтах, и я все исполню. Поведайте мне о своих прихотях, и я буду их рабой. Сударыня, я тоже хочу быть откровенным и чистосердечным, как вы. Я хочу поведать вам всю правду, как сделали это вы. Я ничего не желаю, ничего не хочу, ничего не домогаюсь, кроме любви Коломбы. Но она же не любит тебя, ведь ты сам мне об этом сказал. В тот день я отчаялся, это правда. Но нынче, кто знает? Асканио потупился и добавил вполголоса: ведь вы-то любите меня. Герцогиню поразило, что влюбленный юноша вложил особый смысл в эти слова, безотчетно разгадав непреложную истину. Водворилось короткое молчание, и герцогиня успела взять себя в руки. Она сказала: Асканио, не будем говорить сегодня о сердечных делах. Я же вас просила об этом, прошу еще раз. Видите ли, любовь у вас, мужчин, не заполняет всей жизни. Разве вы не мечтали о почестях, богатстве, славе? О, да, мечтал. Вот уже с месяц, как я страстно желаю всего этого, — ответил Асканио, помимо воли все время возвращаясь к своим неотвязным мыслям. Они опять замолчали. Вы любите Италию? — спросила Анна с усилием. Да, сударыня, — ответил Асканио. Там цветут апельсиновые деревья, и под ними так приятно беседовать. На фоне голубого неба еще нежнее, еще красивее кажутся дивные пейзажи. Умчать бы тебя туда, чтобы ты принадлежал мне, мне одной. Быть для тебя всем на свете, как ты для меня все на свете. Боже мой, боже мой! — воскликнула герцогиня, тоже не в силах преодолеть своего чувства. Но, боясь спугнуть Асканио, она снова взяла себя в руки и продолжала. «А я-то думала, что вы больше всего на свете любите искусство». «Больше всего я люблю ее. Люблю», — проговорила Асканио. «Не я, а мой учитель Челлини всего себя отдает своим творениям». «Великий, достойный восхищения, непревзойденный художник, вот он кто! А я всего лишь жалкий подмастерье. И последовал я за ним во Францию не ради богатства, не ради славы, а только из любви к нему, чтобы не расставаться с ним, ибо в ту пору он был мне всех ближе. У меня нет своей воли, нет самостоятельности. Я стал золотых дел мастером, чтобы угодить ему, потому что это была его воля. Ради него я стал чеканщиком, ведь он восторгался тонкой и изящной работой чеканщиков». «Так слушай же», — проговорила герцогиня, — «жить в Италии, быть всемогущим, почти королем, покровительствовать художникам, и в первую очередь Челлини. Одаривать его бронзой, серебром, золотом для чеканки, литья, лепки. А главное — любить и быть любимым. Скажи, Асканио, разве это не дивная мечта?» «Рай, сударыня, если б со мной была любимая и любящая меня Коломба». «Опять Коломба! Вечно Коломба!» — воскликнула герцогиня. «Пусть будет так! Раз к ней все время упорно возвращается наш разговор, к ней тянется твоя душа, раз Коломба третья в нашей беседе, раз она все время стоит у тебя перед глазами, наполняет твое сердце. Поговорим о ней и обо мне откровенно, без притворства. Она не любит тебя, и ты это отлично знаешь. О нет, уже не знаю, сударыня. Но ведь она выходит замуж за другого, — крикнула герцогиня. Быть не может, ее принуждает отец, — возразил Асканио. Принуждает отец? Если б ты любил меня, как любишь ее, я была бы на ее месте, неужели существовала бы в мире такая сила, такая воля, власть, которые разлучили бы нас с тобой? Да я бы все бросила, от всего отреклась. Я бы прибежала к тебе, верила бы тебе свою любовь, честь, жизнь. Нет, нет, поверь мне, она не любит тебя. И больше того, ты сам не любишь ее. Это я-то не люблю. Не люблю Коломбу. Вы, вероятно, обмолвились, сударыня. Нет, ты не любишь ее, ты обманываешься. В твоем возрасте жажду любви принимают за любовь. Увидел бы ты первый меня, полюбил бы не ее, а меня. О, только подумать, что ты мог меня тогда полюбить. Впрочем, нет, нет. Я предпочитаю стать твоей избранницей. Я не знаю Коломбы. Она хороша, она чиста, она воплощение твоих грез. Но твоя Коломба не сказала бы тебе того, что сказала я, которой ты пренебрегаешь. Она слишком тщеславна, слишком сдержана, пожалуй, слишком стыдлива. Моя же любовь проста, язык ее прост. Ты презираешь меня, находишь, что я забываю, как должна вести себя женщина. И все это потому, что я не скрытничаю. Когда ты лучше узнаешь свет, когда ты глубже познаешь жизнь и испытаешь всю ее горечь, ты поймешь, как был несправедлив, и будешь восхищаться мною. Но я не хочу, чтобы мною восхищались. Я хочу, чтобы меня любили. Повторяю, Асканио, не люби я тебя так сильно, я был гола, изворачивалась, кокетничала. Но я слишком сильно люблю, чтобы обольщать тебя. Я хочу получить твое сердце в дар. Я не хочу красть его. Что даст твоя любовь к этой девчонке? Отвечай. Страдание, мой любимый, больше ничего. Ведь я могу во многом помочь тебе. Прежде всего, я страдала за двоих. И уповаю, что Господь Бог смилостивится и зачтет тебе избыток моих страданий. А свое богатство, свою власть, свой опыт — все это я брошу к твоим ногам. Моя жизнь сольется с твоей. Я берегу тебя от ошибок и тлетворных влияний. Чтобы добиться богатства и даже славы, художнику часто приходится низкопоклонничать, раболепствовать, унижаться. Со мной тебе этого нечего бояться. Я неустанно буду возвышать тебя, служить тебе ступенькой к успеху. Со мной ты сохранишь гордость и чистоту, Асканио. А Коломба? Ведь Коломба — чистая жемчужина. Дитя, поверь мне, — отвечала герцогиня уже не восторженно, а печально. Целомудренная, невинная Коломба сделает твою жизнь скучной, однообразной. Вы оба слишком неземные. Бог сотворил ангелов не для того, чтобы соединять их, а чтобы сделать лучше дурных людей. И герцогиня произнесла это так выразительно и убежденно, таким искренним тоном, что Асканио почувствовал, помимо воли, прилив нежности и сострадания к ней. «Увы, сударыня», — сказал он, — «я вижу, что вы очень любите меня и глубоко тронут, но моя любовь еще прекраснее». О, как это верно, как верно то, что ты говоришь! Я предпочитаю твое пренебрежение самым нежным словам короля. О, я люблю впервые, впервые в жизни, клянусь тебе! А короля? Значит, вы не любите короля, сударыня? Нет. Но он-то вас все еще любит? Господи! Воскликнула Анна, пристально глядя в лицо Асканио и сжимая его руки. Господи, как была бы я счастлива, если б ты ревновал меня! Тебе неприятна мысль о короле, не правда ли? Послушай, до сих пор я была для тебя герцогиней, богатой, важной, могущественной, готовой ради тебя разметать королевские короны и низвергнуть троны. Может быть, тебе больше нравится бедная простая женщина, живущая уединенно вдали от общества, в скромном белом платье с полевыми цветами в волосах? Может быть, она тебе больше нравится, Асканио? Тогда покинем Париж, свет, двор, уедем. Укроемся в каком-нибудь уголке твоей Италии, под дивными приморскими соснами, близ твоего прекрасного Неаполитанского залива. Я твоя, я готова следовать за тобой. О, Асканио, Асканио, неужели не льстит твоей гордости, что я пожертвую ради тебя коронованным возлюбленным? Сударыня, — отвечал Асканио, чувствуя, как его сердце невольно тает в жарком пламени ее великой любви. Сударыня, сердце у меня очень гордое и требовательное. Вы не можете подарить мне свое прошлое. Прошлое! О, как все мужчины жестоки! Прошлое! Да разве несчастная женщина должна отвечать за свое прошлое, когда почти все события, обстоятельства сильнее ее? А они-то и составляют прошлое. Представь себе, что вихрь унесет тебя в Италию. Пройдет год, два, три, и ты возвратишься. Неужели не вызовет у тебя негодование твоя любимая Коломба, когда ты узнаешь, что она повиновалась воле родителей и вышла замуж за графа Дарбека? Неужели ты не будешь возмущен ее добродетелью? Не покараешь за то, что она подчинилась одной из заповедей Господних? А представь себе, что твой образ изгладится из ее памяти, будто она и не знала тебя, что, истомившись тоской, подавленная горем, забытая на миг Богом, она захотела познать радости, рай, называемый любовью, врата которого перед ней закрыты, что она полюбила другого, а не мужа, которого не в силах была любить, что в минуту восторженного самозабвения она подарила свою душу избраннику. Неужели эта женщина будет потеряна в твоих глазах, обесчещена в твоем сердце? И этой женщине уже нечего надеяться на счастье, потому что ей уже нельзя отдать свое прошлое в обмен на твое сердце? О, повторяю, какая это несправедливость, какая жестокость! Сударыня, откуда тебе знать? Может быть, это история моей жизни? Выслушай же меня и поверь мне. Повторяю, моих страданий довольно было бы на двоих. Так вот, Бог прощает страдалицу, а ты не прощаешь. Ты не понимаешь, что величественнее, прекраснее подняться из пропасти после падения, чем пройти вблизи пропасти, не видя ее, с повязкой счастья на глазах. О, Асканио, Асканио, а я-то думала, что ты лучше других, потому что ты моложе, потому что ты прекраснее. О, сударыня, дай мне руку, Асканио, и я поднимусь из пропасти, поднимусь до твоего сердца, хочешь? Завтра же я порву с королем, двором, светом. О, да, любовь даст мне мужество. И, кроме того, я не хочу казаться лучше, чем я есть. Поверь, я приношу тебе лишь небольшую жертву. Все эти люди не стоят ни единого твоего взгляда. Но если ты послушаешься меня, дорогой мой мальчик, то позволишь мне сохранить власть ради тебя, ради твоего будущего. Я возвеличу тебя. Ведь все вы, мужчины, от любви идете к славе и рано или поздно становитесь честолюбцами. А любовь короля пусть тебя не тревожит. Я сделаю так, что он обратит внимание на другую женщину и отдаст ей свое сердце, а я буду властвовать над его разумом. Выбирай же, Асканио, или ты достигнешь могущества по моей воле и вместе со мной, либо я буду жить безвестно по твоей воле и вместе с тобой. Слушай, я только что сидела в этом кресле, ты же знаешь, и самые могущественные вельможи были у моих ног. Садись на мое место, садись, я так хочу. И вот я у твоих ног. О, как мне хорошо, Асканио. Какое блаженство видеть тебя, смотреть на тебя. Ты побледнел, Асканио? О, скажи что-нибудь. Не теперь и не скоро, совсем не скоро, но ты все же полюбишь меня. Сударыня, сударыня! Воскликнул Асканио, пряча лицо, зажимая пальцами уши и закрывая глаза, ибо он чувствовал, что и облик, и голос герцогини его чаруют. «Не называй меня сударыней! Не называй меня Анной!» — сказала герцогиня, разнимая руки молодого человека. «Зови меня Луизой. Это тоже мое имя. Но так меня еще никто не называл. Только ты будешь знать это имя. Луиза, Луиза! Асканио, не правда ли? Премилое имя. Есть еще одно имя, гораздо милее», — отвечал Асканио. «О, берегись, Асканио!» — воскликнула герцогиня, чем-то напомнив раненую львицу. «Если из-за тебя я буду слишком сильно страдать, я, пожалуй, возненавижу тебя так же сильно, как сейчас люблю». «Боже мой, сударыня!» — проговорил молодой человек, встряхивая головой, словно для того, чтобы развеять чары. «Боже, мой разум в смятении, в душе разлад! Уж не в бреду ли я? Или у меня лихорадка, не грежу ли я? Если я и сказал вам что-то недоброе, простите меня, мне нужно было рассеять чары. Вы у моих ног, вы, красавица, богиня, королева! Такое искушение неспослано нам для погибели. Да-да, вы сами сказали, что попали в пропасть, а теперь увлекаете туда и меня. Вы не понимаете. Вы не подниметесь, а хотите, чтобы я ринулся туда вслед за вами. Я слаб, не подвергайте же меня такому испытанию». «Нет тут ни испытания, ни искушения, ни сновидений. Перед нами чудесная действительность. Я люблю тебя, Асканио, люблю тебя!» «Вы любите меня, но вы раскаетесь в этой любви. Когда-нибудь вы станете попрекать меня тем, что сделали для меня, или же тем, что я испортил вашу жизнь». «Ах, ты не знаешь меня!» — воскликнула герцогиня. «Я не так слаба духом, чтобы раскаиваться. Хочешь по руку?» И Анна с живостью присела к столу, придвинула к себе чернильницу и бумагу, схватила перо и торопливо набросала несколько слов. «Вот возьми», — промолвила она, — «и посмей теперь сомневаться во мне». Асканио взял листок бумаги и прочел. «Асканио, я люблю тебя. Следуй за мной по моему пути, или же позволь следовать за тобой по твоему пути. Анна Дейли». «О, это невозможно, сударыня! Мне кажется, моя любовь опозорила бы вас». «Опозорила?» — воскликнула герцогиня. «Да разве меня можно опозорить? Я слишком горда для этого. Гордость — свойство моей души». «Ах, я знаю душу более нежную, более чистую», — произнес Асканио. Удар попал в самое сердце герцогини. Она вскочила, дрожа от негодования. «Вы упрямый и жестокий ребенок, Асканио!» — произнесла она прерывистым голосом. «Я хотела уберечь вас от страданий, но я вижу, что лишь горе научит вас жить. Вы вернетесь ко мне, Асканио, вернетесь раненый, окровавленный, истерзанный. И тогда вы поймете, чего стоит ваша Коломба и чего стоила я. Впрочем, я прощу вас, ибо я вас люблю. Но знайте, до той поры произойдут страшные события. До свидания». И госпожа де Тамп, объятая ненавистью и любовью, вышла из зала, позабыв, что в руках Асканио осталась записка, написанная ею в минуту самозабвения.